Если на Морец и произвели большое впечатление сама система и ее разработчики, то Джон Дер из Кляйнер Перкинс исповедовал более прагматичный подход. Он рассматривал возможное сотрудничество сквозь призму долгосрочного развития интернета и перспективности Google в контексте такого развития. Для Дерра представляли интерес только те технологии, которые будут приносить своим владельцам все больше прибыли с ростом количества пользователей. Даже в период интернет-бума он не разделял расхожие мнения о том, что рынок явно перегревается и что СМИ уделяют ему неоправданно повышенное внимание, настаивая, что интернет обладает большим потенциалом, нежели многие думают. Создатели Google знали, что Дер имеет большой опыт и репутацию ведущего специалиста по венчурным инвестициям, и понимали, что его участие в предприятии под названием Google поможет им трансформировать свои планы и идеи в неплохие доходы. Дер также был одним из первых инвесторов Emerick Online, крупнейшего интернет-провайдера, потенциального клиента Google. Ларри и Сергей осознавали, какие деньги могут принести подобные сделки. Деньги для них были необходимым условием для реализации большой и светлой мечты создать самую лучшую, самую совершенную поисковую систему на планете. Финансовая поддержка со стороны Кляйнер Перкинс станет для их начинающей компании залогом будущего успеха. Весной 1999 года и Морец, и Дер приняли решение, что их фирмам стоит вкладывать деньги в Google. Брин и Пейдж таки добились своего, но была одна проблема. Кляйнер Перкинс и Sequoia Capital отказывались инвестировать средства в компанию совместно, так что основатели Google рисковали потерять обеих. Каждая хотела командовать парадом, называть сделку с Google своей. Каждая обладала большими активами и не желала уступать контроль над Google конкуренту, а потому не соглашалась на роль миноритарного партнера. Ни Кляйнер Перкинс, ни Sequoia, этих финансовых тяжеловесов Силиконовой долины, не прельщала перспектива быть соинвестором начинающей компании. Такой номер в сфере венчурных инвестиций не пройдет, по крайней мере, применительно к двум самым влиятельным обитателям Сент-Хилл-Роуд. После долгих и мучительных раздумий Брин и Пейдж все же решили, лучше утратить очень привлекательных потенциальных партнеров, чем право быть мажоритарными акционерами Google. К счастью для ребят, помочь им найти выход из сложившейся тупиковой ситуации вызвались Рон Конвей и Рэм Шрирам, тоже один из первых инвесторов компании, лично знавшие Морица и Дерра. Теперь-то создатели Google все больше склонялись к мысли, что Google в принципе может обойтись и без венчурных инвестиций. Ларри и Сергей поинтересовались у Конвея, который обладал неплохими связями, сможет ли он организовать группу мелких инвесторов как запасной вариант. Наличие нескольких пассивных инвесторов будет означать, что Ларри и Сергей остаются мажоритарными акционерами своей компании. Они сказали Конвею, что готовы решиться на такой шаг, добавив, что время не терпит, у них заканчиваются деньги. Конвей, однако, первым делом связался не с одним из потенциальных акционеров, а со Шрирамом. Посовещавшись, они решили сообщить Морицу и Дерру, что если те не смогут договориться друг с другом о совместном сотрудничестве с Google, Брин и Пейдж выйдут из переговоров, и они не блефуют. Поскольку все это происходило в то время, когда офисы Кляйнер, Перкинс и Sequoia ежедневно осаждали полчища предпринимателей в надежде на финансовую поддержку, Морец и Дер осознали, Google — это действительно очень перспективное предприятие. Венчурные фирмы все-таки поступили своими принципами, и через несколько дней соглашение о сотрудничестве было заключено. Кляйнер, Перкинс и Sequoia обязались вложить в Google по 12,5 миллионов долларов каждая, приняв требования разработчиков о сохранении контроля над компанией. Правда, Дер и Морец выдвинули одно условие. Основатели компании должны будут поставить во главе Google опытного менеджера, который помог бы им трансформировать поисковую систему в прибыльный бизнес. Разумная просьба, учитывая то, что на тот момент у Брина и Пейджа еще даже не было бизнес-плана. И они согласились. Ведь получив 25 миллионов долларов и право решающего голоса, они смогут блокировать решение о назначении человека со стороны генеральным директором сколь угодно долго. Они не желали принимать на работу того, кому они были бы подотчетны.